Вечер в ресторане «Золотая гвоздика». Крымское жаркое солнце медленно спускалось в море. На террасе ресторана «Золотая гвоздика» было спецобслуживание. Белые скатерти на столах раздувались, как паруса на новеньком паруснике. Правильная сервировка выдавала то, что сегодня здесь будет торжество. Терраса просто кишела официантами. Они суетились. Старались все успеть к назначенному времени. Генка ходила между столами и чувствовала себя распорядителем мероприятия, расставляя карточки гостей, сверяясь с планом, что вручил ей Жора. Ася заставила ее надеть сарафан. Это была единственная шикарная вещь в их общем гардеробе. Это была их гордость. Однажды Генка зашла за Асей на работу, и они решили прогуляться по Тверской, подышать вечерним московским воздухом. В одной из огромных витрин они увидели очень красивый белоснежный сарафан и, замерев, залюбовались им. «А давай купим», — вдруг сказала Ася. «Ты что? Это же так дорого!» — засопротивлялась обычно беспечная Генка. «Знаешь, иногда надо совершать спонтанные поступки. Ты готова просидеть 2 недели на гречке и макаронах?» «Да!» – засмеялась Генка. Ей очень нравилось, когда сестра становилась такой. «Тогда мы идем к ним!» – пошутила Ася и показала рукой на дверь. Носили они его крайне редко, сохраняя как дорогой трофей. Сегодня же, для приличия, немного поломавшись, его надела Генка. Плюс Ася уложила ей волосы в конский хвост и отдала свои босоножки на высоком каблуке. Генка чувствовала себя как минимум номинантом на премию «Оскар». По Генкиному предпочтению был сервирован большой стол, накрытый на всю съемочную группу. Стол же, стоящий рядом на 5 персон, как говорится, был вне ее юрисдикции. За сервировкой второго стола не менее тщательно наблюдала Светлана Ронина. Она была настолько шикарна, что Генка волей-неволей переводила на нее взгляд. Даже в свои 43 это была женщина-мечта, женщина-подарок. Каждая деталь ее образа была продумана до мелочей. Красивое черное кружевное платье струилось по ее шикарной фигуре и невольно оттеняло белоснежную кожу. Безупречный макияж и прическа еще более усиливали образ «Мисс Стиль». Вот только один единственный элемент бросался в глаза и выбивался из образа. Это был золотой кулон в форме закрученного куба, висевший на грубоватой цепочке. «Какой-то привет из 90-х», – подумала Генка, зацепившись глазами за него. Светлана Ронина же, в свою очередь, немного с презрением смотрела на всех окружающих, включая Генку, и явно была недовольна своим соседством. «Почему вы меня не предупредили, что сегодня здесь будет какое-то мероприятие?» Тоном недовольного ребенка высказала она администратору. «Второй стол был заказан позже. Вы не предупреждали, что хотите выкупить весь зал». Девушка боялась скандала, и эту шикарную леди тоже, поэтому стояла, опустив глаза в пол. «Предупредите охрану, чтоб была начеку. Мне не нужна здесь пьяная вакханалия». «Как отрезала», — сказала Светлана Ронина, и, сменив презрительный взгляд на равнодушный, удалилась. На юге темнеет рано, и вот уже первые сумерки начали покрывать побережье. Официанты выставляли на столы красивые свечи, а гости понемногу заполняли зал. Только один человек из сидящих за столом знал, чем закончится обычный, в принципе, вечер. Знал и совсем не был этому рад.